И левак тотчас с угрозой замахал кулаком перед носом Маэ. «Так и знай, со мной шутки плохи. Если у тебя жена такая врунья, ты ей должен намять бока. А раз ты позволяешь ей врать, значит, веришь ее брехне. Так, что ли?» «Да убирайся ты к дьяволу!» — воскликнул Маэ, рассердившись на то, что нарушили его угрюмое оцепенение. «Бросьте вы все эти сплетни! Оставь меня в покое, левак! А то дам как следует! И кто вам сказал, что это моя жена говорила?» «Кто сказал? Жена Пьерона сказала, вот кто!» Жена моя засмеялась и повторила: «Ах, вот что! Жена Пьерона сказала. Ну-ка, или так, я могу тебе сказать, что она мне про тебя сказала. Да, да, да. Она мне говорила, будто ты спишь с двумя мужьями сразу. Один у тебя снизу, другой сверху». Примирение стало невозможным. Все рассвирепели. Леваки в отместку заявили супругам Маэ, что жена Пьерона говорит про них кое-что почище. Они Катрин свою продали, и все семейство, даже малые дети, гниет теперь. Заразились дурной болезнью, которую жилец Этьен подцепил в вулкане. «Она так и сказала?» «Так и сказала?» — рявкнул Маэ. «Ну ладно. Пойдем к ней. Если она так сказала, я ей морду набью». И Маэ бросился из дому. Леваки последовали за ним в качестве свидетелей. А Бутлу, до смерти не любивший ссор, под шумок удрал домой. Разгорячившись при этом объяснении, жена Маэ хотела было идти вслед за мужем, но жалобный стон Альзиры остановил ее. Она укутала поплотнее одеялом дрожащую девочку и опять стала у окна, с тоской вглядываясь в темноту. «Да что же этот доктор не идет?» У крыльца Пьеронов Маэ и Леваки натолкнулись на Лидию, топтавшуюся на снегу. Дом был заперт, сквозь щели в ставне пробивалась тоненькая полоска света. Девочка сперва очень смущенно отвечала на вопрос. «Нет, папы нет дома. Он пошел на речку, там бабушка полощет белье, он поможет ей донести корзину». Потом замолчала, не желая сказать, что делает мачеха. И, наконец, с хитрой улыбкой, радуясь случаю отомстить за обиды, вдруг выпалила. Мачеха выставила ее за дверь, потому что пришел господин Дансар, и она мешает им поговорить. Дансар с утра расхаживал по поселку в сопровождении двух жандармов, уговаривал выйти на работу, нажимал на слабодушных, повсюду заявлял, что если с понедельника рабочие не спустятся в шахту, компания наймет углекопов в Бельгии. Это решено. А когда стемнело, он зашел к Пьеронам, застав жену Стволового одну, отослал жандармов и остался у нее, решив выпить стаканчик можжевеловой водки и погреться у жаркого огня. «Тише, молчите. Давайте на них поглядим», — прошептал левак с похотливой усмешкой. «Потом объяснимся. А ты, чертенок паршивый, убирайся отсюда». Лидия отошла на несколько шагов. Левак прильнул глазом к щели, светившейся в ставне. Он тихонько ахал. Согнутая спина его вздрагивала от приглушенного смеха. Затем к щели приникла его жена, но, посмотрев, заявила с такой гримасой, словно ее схватили колики, что ей противно глядеть на это. Маэ, оттолкнув ее, тоже посмотрел и затем сказал, что тут зря времени не теряют. Потом по очереди все посмотрели еще раз, словно на забавное представление. Комната блестела чистотой, в очаге весело горел яркий огонь, на столе стояла бутылка, стакан и тарелка с печеньем, словом, шел настоящий пир. Именно поэтому зрелище, представшее перед ними, в конце концов, возмутило обоих мужчин, а при других обстоятельствах они полгода смеялись бы над этим. Да черт с ней, с бесстыжей бабенкой, пусть забавляется. Но разве это не свинство? Разожгла для своих развлечений такой жаркий огонь, подкрепляется вином и бисквитами, а у товарищей нет в доме ни корки хлеба, ни горсточки угля. «Отец идет!» — крикнула Лидия и бросилась наутек. Пьерон спокойно возвращался с речки с корзинкой мокрого белья на плече. Майя тотчас подверг его допрос. «Слушай, мне сказали, что твоя жена говорит, будто я продал свою дочь, и будто у нас в доме все гнилые от дурной болезни. А как в твоем доме? Сколько тебе платит за твою жену вон тот господин? Или он ее даром полирует?»